«Видишь ли, товарищ, — объяснил Эльсорда, — самое трудное то, что это утром». Он перестал говорить кургузами фразами и смотрел Роберту Джордану в глаза спокойно и вразумляюще, не пытливо и не подозрительно, и без той равнодушной снисходительности старого вояки, которая раньше сквозила в его взгляде. «Я понимаю твой план и знаю, что нужно ликвидировать посты и потом прикрывать мост, пока ты будешь делать свое дело. Это все я отлично понимаю. Это все было бы легко до рассвета или ближе к сумеркам». «Да», — сказал Роберт Джордан. «Ступай, погуляй еще немного, ладно?» — сказал он Марии, не глядя на нее. Девушка отошла настолько, что разговор уже не долетал до нее и села, обхватив руками колени. «Вот», — сказал Эльсорда, — «сделать это все невелика задача. Но чтобы потом при дневном свете уйти отсюда и добраться до другого места, это уже задача потруднее». «Правильно», — сказал Роберт Джордан, — «я об этом думал. Ведь и мне придется уходить при дневном свете». «Ты один», — сказал Эльсорда. «А нас много». «А что, если вернуться в лагерь и ждать темноты, а потом уже уходить?» — сказала Пилар, отхлебнув из стакана и снова отставив его. «Это тоже очень опасно», — возразил Эльсорда. «Это, пожалуй, еще опаснее». «Представляю себе», — сказал Роберт Джордан. «Сделать это ночью было бы пустое дело», — сказал Эльсорда. «Но раз ты ставишь условие, что это надо днем, все осложняется». «Я знаю». «А если ты все-таки сделаешь это ночью?» «Меня расстреляют». «Если ты сделаешь это днем, тебя, скорее всего, тоже расстреляют, а заодно и всех нас». «Для меня это уже не так важно, поскольку мост будет взорван», — сказал Роберт Джордан. «Но я понимаю теперь, в чем загвоздка. При дневном свете вы не можете организовать отход». «Нужно будет, так сможем, но я хочу, чтобы ты понял, чем люди озабочены и почему сердятся. Ты так говоришь о переходе в Гредос, как будто это военный маневр, который ничего не стоит выполнить. Нам попасть в Гредос можно только чудом». Роберт Джордан молчал. «Выслушай меня», — сказал Эльсорда. «Я сегодня много говорю, но это для того, чтобы лучше можно было понять друг друга. Мы здесь вообще держимся чудом. Сделали это чудо лень и глупость фашистов, но все это только до поры до времени. Правда, мы очень осторожны, никого и ничего здесь в горах не трогаем». «Я знаю». «Но после дела с мостом нам придется уходить. Надо подумать над тем, как уходить». «Понятно». «Вот», — сказал Эльсорда. «А теперь надо поесть. Я очень много говорил». «Никогда не слышала, чтобы ты так много разговаривал», — сказала Пилар. «Может, от этого?» — она приподняла стакан. «Нет», — Эльсорда покачал головой. «Это не от виски. Это от того, что у меня еще никогда не было о чем так много говорить». «Я оценил твою помощь и твою верность республике», — сказал Роберт Джордан. «Я оценил трудность, которую создает время, назначенное для взрыва». «Мы здесь для того, чтобы сделать все, что можно. Но это нелегко». «А на бумаге все очень просто», — усмехнулся Роберт Джордан. «На бумаге взрыв моста производится в момент начала наступления для того, чтобы отрезать дорогу за мостом. Очень просто». «Пусть бы они нам дали что-нибудь сделать на бумаге», — сказал глухой. «И подумать, и выполнить. Все на бумаге». «Бумага все терпит», — вспомнил Роберт Джордан поговорку. «И на многое годится», — сказала Пилар. «Очень полезно. Хотела бы я употребить твой приказ для этой надобности». «Я и сам хотел бы», — сказал Роберт Джордан. «Но так никогда не выиграешь войну». «Да», — сказала женщина, — «пожалуй, это верно. А знаешь, чего бы я еще хотела?» «Уйти туда, где республика», — сказал глухой. Он повернулся к ней здоровым ухом, когда она заговорила. «Ты уйдешь, женщина. Вот выиграем войну, и тогда везде будет республика». «Ладно», — сказала Пилар. «А теперь, ради бога, давайте есть».